Больно. Как больно. Почему так больно? И холод. Где я? Что случилось? Мама, что со мной? Мама. Мама. Мама здесь. Мама. Почему так сыро кругом? Что это? На лоб приложили мокрое полотенце. Мама, почему она такое холодное и скользкое? Мама. Тяжелым прыжком компресс переместился со лба на грудь. Царевич с усилием разлепил веки и обнаружил, что на него в упор смотрит огромная лягушка. На голове у нее что-то блестело. «Иван?» – строго спросила лягушка. «Иван?» – скорее подумал, чем выговорил царевич. «Царевич?» – продолжила допрос лягушка. «Царевич?» – как завороженный подтвердил он. «А стрела где?» – не отставала лягушка. «Во дворце стрела. У меня бердыш был». Казалось, лягушка засомневалась. «Это что еще за новая мода? Стрела должна быть, как испокон веков заведено». «Ну ничего, я еще изменю эти дурацкие порядки в вашем царстве». Несмотря на всю нелепость положения, Иван представил лягушку, которая насаждает свои земноводные правила в лукоморье наперекор отчаянным протестам папеньки с маменькой, и ему невольно стало смешно. Пересохшие губы сами собой растянулись в ухмылке. Какой чудной сон! Иванова улыбка лягушку рассердила. «Ишь, лыбится!» Недовольно проговорила она. «Под венец пойдем, я посмотрю, как ты лыбиться будешь». «Под какой венец?» Не поняв, переспросил Иван, все еще блаженно улыбаясь. «Не крути, не крути! Свадьба наша на завтра должна быть назначена, я все знаю». «Какая свадьба?» Улыбка медленно сползла с лица царевича. «Известно какая. Вставай, женишок!» Безапелляционно скомандовала лягушка. И Иван почувствовал, как, вопреки его воле, руки и ноги у него зашевелились, предпринимая попытки оторвать от земли и все остальное, несмотря на мгновенно проснувшуюся снова боль во всем изломанном теле. «Пошли во дворец. Батюшка, поди, нас уж заждался». «Какая свадьба?» Гудящая голова царевича соображала плохо, но тревожные огоньки где-то в глубине его сознания уже начинали зажигаться. Сон явно выходил из-под контроля. «Лягушки не могут? То есть у лягушек не бывает? То есть с лягушками нельзя?» Но все это не представлялось Иванушке достаточно веским оправданием перед наглой амфибией. «Несовершеннолетний я», — выпалил он наконец. «Как несовершеннолетний?» — не поверил лягушка. «Никак», — радостно доложил Иван. «Совсем никак несовершеннолетний. И потому мне замуж, тьфу, то есть жениться на лягушках нельзя». Лягушка подозрительно прищурилась. «Что ты хитреешь, Иван-царевич?» Покачала она головой. «Ведь ты точно Иван?» Как будто что-то вспомнив, спохватилась она. «Иван?» «Царевич?» «Царевич? Да ведь ты уже спрашивала». «А какой державы?» «Лукоморье». «Как лукоморье? А разве не царство Переельского?» «Не, мы соседи с ними, но это не я», — поспешно добавил он. «Надо же, как вышло!» — покачала головой лягушка, и Иван, мог бы поклясться, хлопнул себя лапками по бокам. «Ну, извиняй, Иванушка, познатушки получились». Тон лягушки сразу сменился на смущенный, и она сокрушенно развела лапками. «Эка, сама виновата, не спросила сразу. Да и бердыш вместо стрелы тоже. А как тебя потрепало-то, сердешный ты мой!» Неожиданно переменила она тему, как бы пытаясь загладить произведенное неблагоприятное впечатление, и жалостиво запричитала. «Да страдалец ты наш страстотерпный, соколик ты наш разнесчастненький, солнышко красное! Ну ничего, Василиса тебе сейчас поможет, бедненькому! Потерпи, миленький, потерпи, сейчас легче будет!» И лягушка начала делать в воздухе замысловатые пассы передними лапками и что-то бормотать еле слышно себе под нос. Черные влажные очи ее, казалось, заглядывали в самое нутро Иванова черепа и еще глубже. Мир поплыл перед глазами Иванушки, завертелся, закружился. Он почувствовал, что проваливается в какую-то мягкую, теплую, бездонную пропасть, и все вдруг пропало. Пришло забытье.